сейчас люди подойдут, мы поздравим Анатолия. Сегодня у нас памятная дата, ребят. Памятная дата. Сегодня одесситы, не без помощи, конечно, харковчан, отстояли Одессу. Сегодня одесситы отстояли Одессу, свой город. Вместо того, чтобы как жители Донецка, Луганска, вместе с ними жрать говно, топить там, ну не все топят, это я погорячился, жрать говно, жить в говне. Вместо всего пиздеца, который несет русский мир, они получают сейчас туристический сезон, который вот-вот близится. У них, не скажу, что все безоблачно, но у них жизнь хороша, потому что они отстояли свой город 2 мая. Я не знаю, кто сжег тот биомусор, говорят там типа русский след, типа сами же из русского мира, что типа там какая-то агентура из России подожгла, это похуй, кто сжег. Главное, что отстояли Одессу, сожгли этот ебаный биомусор, этот биомусор понимает, что сильно вылазить, высовывать свой нос из своей загаженной халабуды не следует, иначе пизды получат. Вот, с чем я всех одесситов поздравляю. Еще бы Труханова сожгли, нахуй. Труханова со всей ее мафией, вот это Кивалова, Труханова, вот эту всю шваль еще бы сожгли, нахуй. Было бы вообще заебись, я думаю, Одесса от этого бы только выиграла. Вот, и с этим мы сегодня поздравим Анатолия. Слушаю. Алло, Анатолий, здравствуйте. Хотел вас поздравить с днем освобождения Одессы от путинской чумы. Вы сегодня на шашлык идете? Я из вас шашлык жарить не намерен, поскольку он... Не, а зачем из меня? Ядовитым. Зачем? Слава Украине! Сейчас еще раз вам перезвоню ватному этому бесу. Слушаю. Приезжайте в Подмосковье, я вкусный шашлык приготовил. Назвал эту рецептуру «Жареный ополченец». Ну, так вы приедете. Заказ в ВК. Алло, Анатолий. Ну, надо же отпраздновать. Сегодня Одесса отстояла свое право жить по-человечески. Разве что Труханова не сожгли, но это вопрос времени, я надеюсь. Сожгли биомусор в Доме профсоюза, понимаете? Надо почтить память усопших, застреленных из спин ментов, людей, и поесть шашлык, поминая биомусор, который сгорел в Одесском доме профсоюза. Ну, Анатолий, ну вы меня слышите? Слышу. Да, давайте приезжайте в Подмосковье, в Кокошники, мы тут шашлыка поедим. Нет, это как раз новая упаковка. Что еще раз? То есть вы не приедете на празднование? Ну ладно, как знаете, если передумаете, если захотите. Я с животными не разговариваю. Так никто же вас не просит разговаривать с путинским электоратом. В том-то и дело, я же не из путинского электората, я не животное. Вот-вот. Я и говорю, что я с животными не разговариваю. Да, так я же не за Путина. Как я могу быть животным? Не, был бы я за Путина, я бы и говно ел, и хуй сосал, и был бы животным, это понятно. А так, был бы я за социализм, был бы я за коммунизм, был бы я животным, то понятно. А так, я же за капитализм, понимаете? Я не могу быть животным. Ну, разве что рептилоидом могу быть. Социалисты, они же все это, говноеды. Они обычно отращивают себе такие бороды массивные, лысину и носят жилетку, они и говно жрут. Это социалисты, вы же понимаете. Ну а что социализм принес хорошего, а? Он Маргарет Тэтчер, благодаря чему стала знаменита? Благодаря тому, что нагнула раком социалистов, знаете? Или вы знаете только то, к чему готовитесь перед какими-либо шоу, там, читаете Википедию, запоминаете какую-то там информацию, и вы даете, вы типа там интеллектуал. Ну, в общем, неважно, захотите избавиться от общества животных пропутинских, поесть шашлык, отпраздновать то, что Одесса отстояла сегодня свое право называться городом свободы и туристической зоной, то захотите, то приезжайте, поедим шашлыка. Говорю, рецептура, жареный ополченец, это не просто рецепт. Все тогда, Анатолий, всего вам доброго, да, до свидания.